Покупатель получает все. Руководители САН часто называют провидцами, но этот термин редко применяется к тому аспекту, в котором они наиболее прозорливы. Предвидение того, куда компания следует двигаться дальше и как попасть туда раньше, чем это сделают конкуренты. Возможно, первой драматической демонстрацией этой способности было предвидение САН, что компании по продаже рабочих станций нельзя останавливаться на достигнутом, а надо двигаться дальше. В САН очень рано поняли, что продолжение успеха зависело от предложения широкоинициативных решений, понимая это фактически до того, как данный термин стал излюбленным изречением в деловом мире. Основная идея – вы обеспечиваете клиентов не просто определенной линией товаров или услуг, а широчайшим диапазоном как изделий, так и услуг, адресованным всем настоящим и будущим потребностям клиентов в такой сфере, как информационное обеспечение или обработка данных. Способ, при помощи которого САН впервые вырвалась из ниши рабочих станций, достаточно логичный в свете ее концепции «компьютер – это работа в сети», заключался в предложении сетевых решений. САН продавала сложную, независимую паутину предложений, пишет журнал Upside. Аппаратное обеспечение компьютеров привязывается к работе в сети. Приложения, централизованно направленные на работу в сети, охватывают все деловые процессы и операции клиентов. САН может быть гораздо раньше, чем любая компания в этой отрасли смогла предвидеть обвальное падение прибыльности аппаратного обеспечения и соответствующее увеличение значения и стоимости его обслуживания. Стивен Леви в своей статье в Newsweek пишет: «С того времени, как стоимость компьютерных чипов стала падать, само собой разумеется, что все разновидности железа, все, что фактически состоит из атомов, в 21-м столетии следует рассматривать как проигравших в борьбе за те средства, которые люди будут тратить на доступ к потоку информации и компьютерные приложения». На самом деле, эта перемена курса в сознании покупателя может быть обусловлена видением посткомпьютерного мира. Вместо того, чтобы покупать продукт, покупатель приобретает средства, чтобы заставить этот продукт работать. Как сказал Билл Джой, на самом деле мне не нужна машина, я лучше возьму ее в аренду. Значит ли это, что САН и другим компаниям следует идти по тому же пути, который привел Microsoft в федеральный суд по обвинению в монополизме? «Нет», — отвечает Майк Лемон, — «это день и ночь». Когда мы говорим об интегрированном аппаратном обеспечении, это не означает технической интеграции на уровне несовместимости. Это просто значит, что у нас есть всеохватывающие предложения, и мы собираемся следовать по этому пути так долго, как возможно. Скотт поддерживает Джека. Скотт Макнилли, ничуть не смущаясь, красноречиво восхищается Джеком Уэлчем, в настоящее время ушедшим с поста председателя General Electric. Председатель САН говорит: «Он просто самый харизматичный, очаровательный, забавный, энергичный парень». Среди инициатив Уэлча в General Electric, которые Макнилли заимствовал для САН, можно назвать следующее. Первое. Самое значительное – это, пожалуй, так называемая Six Sigma – программа менеджмента по работе с клиентами General Electric, которую Макнилли ввел повсюду в компании как San Sigma. Она применяет соответствующие меры, чтобы убедиться в том, что операции клиентов продвигаются как надо. Второе. Макнилли говорит, что благодаря Уэлчу он научился проводить больше времени с сотрудниками и меньше с репортерами и аналитиками. Третье. Макнилли говорит, что Уэлч постоянно напоминает о том, что руководить надо решительно, и если уж вам пришлось во что-нибудь ввязаться, просто делайте это быстро, аккуратно, агрессивно и профессионально. Восхищение Макнилли Уэлчем и его познание является взаимным. Уэлч ввел Макнилли в совет директоров General Electric в 1999 году. Уэлч объясняет: «Я испытывал необходимость в умах и энтузиазме другого поколения, причем работающего в промышленности, которая меняет мир. Думаю, Скотт был хорошим приобретением для нашей компании. А иметь его в качестве образца для молодых менеджеров нашей компании – просто фантастика. Так что для нас это настоящий подарок». Но, возможно, наиболее тесно их связь проявляется в гольфе. Для того, чтобы встретиться с Уэлчем, Макнили организовал матч вскоре после того, как журнал, посвященный гольфу, назвал Скотта игроком под номером 1 и Джека под номером 2 среди всех председателей Совета директоров США. Но или оценка была неправильной, или Макнили не хотел рисковать новыми отношениями. Уэлч победил. Как сформировать верность покупателя вашей марки? Процесс, в результате которого изделия теряют популярность, иначе говоря, теряют собственную ценность для производителей, известен как утилизация. Продукт утилизируется, когда все производители могут предложить изделия, качество и характеристики которых примерно одинаковы. Это значит, что их покупают, ориентируясь только на цену. В наше время этот путь стал реальностью главным образом вследствие развития технологий, в частности интернета. Наиболее известные изделия, прошедшие этот путь, это автомобили. Сегодня на этом пути находятся Sun и другие высокотехнологичные компании. Поэтому решающее значение для продолжения успеха приобретает обслуживание. Оно остается средством, при помощи которого компания, подобная Sun, может продолжать дифференцироваться от конкурентов. Другой механизм для продолжения дифференциации заключается в создании бренда. Сильный бренд сохраняет преданность покупателей. Преданные клиенты обеспечивают не только текущий рынок, но также и тот, который остается с компанией, когда она предоставляет новые изделия и услуги. Поэтому Ява-сан стала более чем революционным языком компьютерного программирования. Она также способствует популяризации бренда Sun и рекламирует другую его продукцию. По мнению Дэвида Кирпатрика из Fortune, модель, которой следует Sun, однажды уже проходила под названием «вертикальная интеграция». Она продает программное обеспечение, аппаратное обеспечение и обслуживание как единое целое. Модель была совсем недавно опробована производителями телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies и Nortel Network. Глава отдела продажи Sun Масуд Джабар говорит, что телекоммуникационная модель сегодняшнего дня – это компьютерная модель будущего. Широкомасштабное наступление Sun на сервисную сторону бизнеса было положительно воспринято клиентами, многим из которых казалось, что обслуживание – это слабое место Sun. Однако в начале существования Sun такое положение не наносило ей вреда. Лэри Хамбли, в настоящее время глава сервисного отдела Sun, вспоминает: «Несколько лет назад клиенты редко обращались к нам за помощью. Это происходило потому, что в те времена Sun продавала в основном людям, которые были почти так же технически образованы, как и сотрудники Sun. Они не звонили своему продавцу, когда были какие-то неприятности, а заглядывали под крышку и устраняли неисправность самостоятельно. Фактически они были рады этой возможности. Раньше мы продавали компьютеры инженерам, которые напоминали ребят, радующихся покупке 10-скоростного велосипеда и готовых заплатить больше просто за то, чтобы иметь возможность самостоятельно собрать его. Мы просто могли продать им что угодно. Затем мы вошли в число фирм, продающих изделия подразделениям обычных предприятий, и стало гораздо тяжелее. Намного тяжелее, как показала всем в Sun катастрофа с eBay. Очевидно, покупатель не намерен терпеть убытки, связанные с содержанием дорогостоящего технического персонала, которому можно адресовать технические проблемы по мере их возникновения. Сегодня техническая сторона бизнеса стала очень сложной и более необходимой, чем когда-либо. Например, система кредитных карт Visa производит 4000 сделок в секунду, 35 миллиардов сделок за год, как сообщает Эрик Ни в Fortune. Сбой в системе может заморозить процесс совершения торговых операций на всей территории США, и у продавцов просто не будет возможности совершать сделки. Вице-президент Виза говорит, мы не можем себе позволить вынужденный простой. Сегодня усилия САН по улучшению сервиса воздаются сторицей там, где это наиболее важно, со стороны покупателей. Пол Нуссбаум, вице-президент по информационным технологиям Ford Financial, говорит, если я обращаюсь к САН с проблемой, то в течение часа они присылают высококвалифицированного сотрудника. Я могу назвать не менее трех фирм, у которых сотрудника приходится ждать несколько дней.